Уважаемые слушатели, меня вот зовут брат Роман, я хотел с вами поделиться вот своей историей, как я пришел к Богу и обрел вот то спокойствие, ту уверенность в жизни, о которой до меня вот говорили проповедь и песни пели. Вы знаете, я, как, наверное, многие из здесь присутствующих, родился еще в Советском Союзе, в стране вот безбожников, учился в обыкновенной средней школе, и с самого детства нам и учителя внушали, что Бога нету, вы должны сами быть хозяева своей жизни, сами должны строить свою жизнь, ни на кого не рассчитывать, и весь мир для вас открыт, все дороги для вас открыты, и в этой жизни надо попробовать все его удовольствия, и тогда вы будете счастливыми людьми. Вы знаете, ну, я достаточно вот благополучно в семье, у меня вырос и мама, и отец были, и я никогда не испытывал ни голода, ни холода, всегда был и обут, и одет. Вот. Знаете, вот в Бога, да, вот в школе говорили, нет Бога, и я так, конечно, вот никогда в Бога особо не верил, но вот вспоминаю свое детство, знаете, вот, видимо, тогда еще Дух Святой действовал, вот маленький был, вспоминаю себя, какие-то вот детские проблемы, страхи были, и, знаете, вот, когда никого не было дома, иногда вот вставал на колени и вот общался с Господом. Вот сейчас вот вспоминаю это время, вот настолько это было вот чисто, откровенно, от всей души. Но, естественно, никогда я об этом никому не мог сказать и не говорил, потому что это было стыдно верить в Господа. И друзья, если бы я об этом когда-то сказал, что я там Богу молюсь, это смешно, меня бы засмеяли все. Время шло, я подрастал, и я действительно так вот для себя понял, зачем мне Бог, я, в общем, и сам могу со своими проблемами достаточно хорошо, успешно справляться. И так вот время подошло, я институт закончил, профессию получил, так хорошо, в общем, на ноги стал вставать, зарабатывать стал. И, в общем, о Боге так, ну, старался не думать, иногда так вот мимо там церкви иду, так зайду, там свечку поставлю, ну, вроде как достаточно этого. Вот. И, вы знаете, ну, на самом деле, вот в вечную жизнь я всегда верил так в душе. У меня были сомнения какие-то, да, вот что там Бог не, есть, нету Бога. Но вот как-то вот в загробную жизнь так получилось, что я, ну, всегда вот, у меня такая была вера. И, знаете, вот первый раз я задумывался о Боге, наверное, так вот серьезно, в 25 лет. У нас вот были родственники, и он, значит, их сын был мой ровесник. Ему вот мне 25 лет исполнялось, и ему исполнялось на 25 лет на 2 дня раньше, чем мне. И вот, когда наступило его 25-летие, его мама пришла утром поздравить его с этим вот юбилеем, вошла в его комнату, а он лежал в своей кровати уже холодный, мертвый. То есть он умер ночью во сне, не проснувшись. Вот. И знаете, меня тогда это настолько потрясла, вот эта вот история, вот. И мне как раз тоже 25 лет спал. Он тоже был, он абсолютно здоровый был, молодой человек, ничем не болел никогда. И меня вот это известие настолько потрясло, вот. Я думаю, вот, а вот если со мной такое произойдет, вот, я умру когда-нибудь, так вот, не дай Бог, так вот во сне произойдет со мной, что будет, куда моя душа попадет, вот у меня то, что такие вот были вот сомнения, есть душа, нет, а вот, а если есть, что будет со мной. Но время прошло, забылось, и это со временем забылось. Я руководствовался принципом, надо попробовать все удовольствия в этой жизни. Есть много удовольствий, которые могут жизнь сделать достаточно веселой, без проблем. Я в первом классе, могу сказать, в первом классе я вот первую сигарету попробовал выкурить. По-моему, вот в 4 или в 5 классе я вот пиво со сверстниками первый раз попробовал. Где-то в классе 6-7 мы уже так спирт попивали иногда. Вот, так что вот как бы обольщение этого мира, они действовали. Ну, опять же, я думал, что я человек такой самодостаточный, образованный, и Бог, так сказать, не допустит, чтобы я в какую-то зависимость впал. Время шло. Но вы знаете, вот когда вот минуло уже несколько десятков лет, я стал чувствовать такую вот душевную пустоту. То есть вот удовольствие есть, а какие-то вот этого мира, телевизор я вот любил там смотреть, программы, фильмы хорошие, а вот удовольствие не приносит. Ну, посмотришь, а что-то удовольствие вот не приносит, это и спокойствие. Ну, стал вот читать там какую-то философскую, пытался литературу читать, какие-то концепции. Ну, вот опять же, все философы, читаешь, учат, как правильно жить, как эту жизнь прожить. Но бессмертие никто не обещает. И, так сказать, вот прочитаешь одного, он считает, так надо жить, другого прочитаешь, так надо жить. Думаю, ну вот как вот разнообразить свою жизнь? Думаю, наверное, вот у меня вот телевизор я люблю смотреть, 10 каналов у меня. Думаю, наверное, мало у меня, надо поменять мне, поставить цифровое телевидение, 110 каналов, тогда у меня будет, наверное, повеселей. Вот, поставил я действительно вот новую приставку, у меня стало вместо 10 110 телеканалов. Вот, я, так сказать, вечерами, так сказать, вот, прощелкивал телеканалы эти, вот, с одного на другой, но тоже, знаете, вот время проходит, а на душе все равно вот такое опустошение. Потом, вы знаете, вот это было в 2003 году, в 2004, уверовала наша вот мама, это вот теща моя, потом уверовала моя супруга, меня пригласили на богослужения христианские. Я первый раз, я из интереса пришел на христианские богослужения, мне было интересно, что же это за люди. Ну, я вот в миру иногда там говорили, вот там баптисты там или сектанты какие-то, может быть, там говорили. Мне стало интересно, что же это за люди такие вообще. И, в общем, я, как многие, наверное, первый раз пришел просто из интереса посмотреть, что же действительно за такие люди и насколько вообще они страшные. Вот. И когда я первый раз пришел, то, вот, конечно, на меня самое вот такое большее впечатление произвели вот, ну, лица этих людей. Конечно, и слова, которые они вот говорили, и я видел, что они искренне говорят о Боге, что это не показное какое-то вот там заученное служение, вот, а такая вот живая вера. Меня потрясли вот эти вот лица, которые светились спокойствием, уверенностью. То есть я видел, что как бы да, у этих людей тоже много своих проблем. Они живут в этом мире, где много зла, где много грехов, где много испытаний, кризисы, там люди теряют работы. Но меня всегда вот потрясало, как эти люди верующие, они спокойно реагируют на все это. Они знают, что у них есть Бог, который всегда их защитит, который не даст им пропасть в этом мире. Ну, я походил на эти служения, походил, потом, думаю, враг душ человеческих, он ведь знает свое дело. Он говорит, нет, это не для тебя, зачем? И ты сам справишься со своими проблемами. Вот. И я сказал, нет, я не буду ходить, все это, нога моя туда больше не придет, все. Я сам со своими проблемами справлюсь. И вот в таком состоянии где-то вот 7 лет прошло. 7 лет я не посещал собрания верующих. Но, вы знаете, вот Господь, Он все равно, видимо, вот работу такую в душе проводил. То есть я все равно передо мной был пример, вот супруга верующая. Я видел, как она вот со смирением в Господе все проблемы, которые в нашей семье переносят, какое вот ее, от нее вот это спокойствие излучает она. И, вы знаете, Бог так вот устроил, что дал время, вот, видимо, задуматься опять о своей жизни. Бог послал мне вот определенные испытания такие вот в виде физических болезней, которые вот на протяжении полугода одна за другой, вы знаете, вот следовали, только вот одна заканчивается и другая, еще более серьезная, чем предыдущая. И в конце концов Бог просто вот уложил меня в кровать так, что я даже вставать физически уже не мог, ходить даже по квартире не мог. Вот. И тогда же я вот так украдкой стал читать Библию. У нас вот, ну, Библия всегда у супруги, там, можно сказать, в разных местах квартиры присутствовала. Ну и в том месте, где я лежал, тоже вот лежала Библия. Я стал так наугад открывать какие-то места. Вот, в том числе, вот как до меня брат говорил, мне попалось место, придите ко мне все страждущие, обремененные, я успокою вас. Вот. А вы знаете, я очень такой человек был импульсивный и за все беспокоящийся, обеспокоился там и за свое здоровье, и за здоровье окружающих меня, близких людей, и за то, что вот не потеряю ли я работу, как я буду кормить свою семью, если это произойдет. В общем, за любую мелочь. Вот. И когда я был у врача, мне врач говорил, вы все ваши болезни от того, что вы вот слишком много переживаете, нервничаете. Вот. Я говорю, ну а что мне делать, вот я такой человек. Он говорит, ну вот я вам успокаивающий выпишу, и все у вас будет хорошо. Попьете успокаивающий, все, вы успокоитесь, у вас все будет хорошо. Знаете, я купил действительно это вот успокаивающее, попил, вот, но эффекта долгожданного не наступило. Вот, то есть я продолжал переживать, вот, у меня было такое переживание, а вот в сущности я умру, как же, что же будет, вот, я терзал супругу этим вопросом, не давал ей спать ночами, вот. И вы знаете, вот так вот Бог, работа все-таки, вот работа Святого Духа надо мной продолжалась, и как бы он пребывал на мне, я вот это все-таки... Сейчас я это чувствую, что так было. Вот в Новый год, вот этого года, 2011, 1 января, я в новогоднюю ночь покаялся. Вот это было здесь, вот в этой церкви. Меня пригласили на встречу Нового года ночью. Вот. И, знаете, я ехал сюда уже вот по дороге, у меня было твердое желание, что я должен раскаяться в своих грехах. Я уже веровал в Господа. Вот, я принял решение, что этот год, следующий, я должен другим человеком встретить, освобожденным от греха, спасенным. И Господь миловал, вот в эту новогоднюю ночь я покаялся, и вы знаете, когда я покаялся, вот встал здесь вот, где я вот сейчас стою, на колени, преклонил колени, сказал: «Господи, прости меня за мою грешную жизнь». И вы знаете, вот слезы потекли градом с меня, вот, я... Когда я встал с колен, и просто вот мир в других красках у меня открылся. Вот как будто до этого я смотрел какое-то вот черно-белое кино в прошлой жизни. Когда я встал, я увидел этот мир, как он прекрасен, этот мир, созданный Богом. Как прекрасно жить с Господом, под Его водительством. Как прекрасно чувствовать, что ты спасенный, что тебе Бог даровал вечную жизнь. Я это понял сразу, вот как только встал с колен своих. Я видел лица счастливых людей, вот, братьев и сестер, которые вот искренне, так же, как и я, радовались и плакали, и радовались тому, что вот я уверовал. Ну вот, после этого я принял крещение. Сейчас вот моя жизнь с Господом. Вся моя семья тоже верит в Господа, я вот и сын мой, и супруга моя. Я могу вот тоже засвидетельствовать, насколько изменилась жизнь нашей семьи после того, как я уверовал, после того, как наша вся семья стала верующей. Знаете, до этого вот очень часто были такие вот и разногласия, и какие-то вот житейские вот такие проблемы, склоки, непонимание друг друга. Сейчас вот после того, как мы, вся наша семья в Господе, у нас вот внутренний мир в семье, покой. Даже если какие-то возникают проблемы, они в каждой семье возникают, то в Господе эти проблемы гораздо проще. Решаются, просто преклоняются колени, мы все преклоняем колени, молимся Господу, и Бог разрешает все наши проблемы. Друзья, я искренне вот желаю, чтобы каждый из вас, вот, кто пришел сюда, также уверовал в Господа нашего Иисуса Христа, который может дать вам спасение, может успокоить, помочь решить все ваши проблемы, которые сейчас вот терзают вас. Пусть благословит вас всех Бог. Аминь.